— пошутил я. Глава 10. Никитин оглядел меня со всех сторон, оценил. Нормалек. Он тоже одет был так, словно на овощную базу собрался. Итак, сегодня будет демонстрация коммуняк. Ты это знаешь. Наша задача — внедриться к ним, быть во главе демонстрации. Нам нужно во что бы то ни стало повести ее к Белому дому, прорвать заслон и пробиться к депутатам. Это первый этап. Дальше расскажу потом. Как же мы пробьемся? Ты же сам стоял, знаешь, пробиться невозможно. А если еще водометы поставят? 200 тысяч разогнать можно. И кому это надо? Только Рудскому на руку. Не беспокойся, большие головы во всем мире думали, как депутатов выкурить. Без крови не получается. Если сегодня кровь не пустить, то завтра-послезавтра Совет Федерации сковырнет президент. И знаешь, что будет? Знаешь, сколько веселых дел больших людей откроется? Такие головы полетят. А пока они у власти, они готовы на все. Если надо, они пол Москвы снесут, Кремль с землей сравняют, лишь бы спасти свою голову. А насчет того, как мы пробьемся, продумано. Два кольца оцепления уже снят. Оставили на Садовом только неопытных мальчишек, да и у тех приказ при большом напоре стройно отступить. Понятно? Вот тебе прутик, на всякий случай. Спрячь под куртку и поехали на Калужскую. Там коммуняки собираются. Я сунул заостренный железный прут в боковой карман, но он не уместился за пазухой, торчал наружу. — Прорви подкладку и сунь, — посоветовал Никитин, показывая, как сделал он. Я пристроил удобно прут за пазухой, и мы двинулись к метро, разговаривая по дороге. Мы не одни получили такое задание. Там будет много наших, но мы не знаем друг друга. Ох, и повеселимся, а! Рядом с Рудским тоже полно наших. Подскажут ему, что вякнуть, когда у него голова закружится. А в воинских частях у телефонов наши сидят. Как только мы прорвемся к Белому дому, ему подскажут, что звонить нужно в Таманскую дивизию, военных вызывать. Оттуда ответят: «Служимся! Поднимаем часть по тревоге, ждите!» Он уши развесит. Ох, и потешимся! Только ты не горячись, под пули не лезь. Главное — народ завести. — Разве стрелять будут? — удивился я. — Будут, еще как будут. — По народу? И кто же выстрелит? — Объявят, что не народ идет, а банд формирования. По ним и будут стрелять. Тем более они первые начнут, первыми из толпы выстрелят. — А если не выстрелят, тогда как? Выстрелят. Непременно выстрелят. Есть кому стрелять, — засмеялся Никитин. Я понял, что стрелять будет кто-то из наших. Я не стал расспрашивать, где и когда начнут расстреливать народ. Скажет потом. Если прорыв к Белому дому всего лишь первый этап, значит, будет и второй, и третий, а может, и четвертый. На Калужской площади уже собралась толпа. Тысячи две, три. Кто-то уже выступал, возвышался над толпой, кричал в мегафон. Долетали отдельные слова. «Рановато приехали», — оглядел Никитин толпу. «Пошли пивка дернем. Тут неподалеку забегаловка есть». В пиво мы добавили водки, и разогретые, веселые двинулись на площадь. Толпа разрослась, гудела. Мы пробрались ближе к Крымскому мосту, отсюда нам нужно было вести народ к Белому дому. Слушали выступавших, только некоторые вытягивали шеи, остальные переговаривались между собой. То, что говорили ораторы, было известно всем. — Хватит выступать! — заорал Никитин в сторону трибуны. — Надо действовать! Надо идти к Белому дому! — Правильно! — подхватил кто-то из толпы, возможно, из наших. Я поддержал, заорал, что было сил, к Белому дому. Я начал скандировать, выбрасывать кулак вверх. «К Белому дому! К Белому дому!» Никитин подхватил, тоже стал выбрасывать кулак вверх. Еще несколько человек подхватило наш клич. Никитин подскочил к какому-то мужичку с красным флагом, выхватил его и стал размахивать неистово, раздирая глотку «К Белому дому! К Белому дому!» Толпа заряжалась, подхватывала, и вот уже полплощади ревела «К Белому дому!» Что говорил оратор, не было слышно. Никитин развернулся и, продолжая орать и размахивать флагом, тронулся сквозь толпу к Крымскому мосту по направлению к Белому дому. — Пошли! — заорал я, взмахнул рукой, как комиссар Максим в известном фильме. Позвал за собой и двинулся вслед за Никитиным. Нас поддержали, за нами пошли. Я оглянулся, увидел огромную массу лиц, колышущуюся следом. Но не все оторвались от трибуны, многие пока слушали оратора. Что он там говорит? Ему с трибуны хорошо видно, что часть толпы направилась к Белому дому. «Идут!» — весело глянул на меня Никитин, по-прежнему размахивая флагом над головой. «Не все! Догонят!» — уверенно сказал Никитин и засмеялся. «Теперь я понимаю Ленина и Анпилова. Какой восторг в душе!» когда толпа слушает тебя, повинуется и идет за тобой. И добавил быстро другим тоном. Следи, как только все двинутся, нам надо стушеваться в толпу. Видишь, камеры работают. Не надо, чтобы мелькали в кадрах наши лица. Не лезь под камеру. Я тоже чувствовал восторг. Забыл, с какой целью мы ведем толпу. На Крымском мосту снова оглянулся. Сплошное месиво голов колыхалось следом за нами по Садовому кольцу. — Все идут, — сказал я Никитину. Он оглянулся и вдруг сунул флаг в руки идущему следом парню с горящими глазами. Тот радостно схватил древко, а Никитин приостановился, начал хлопать себя по карманам, будто искал что-то, возможно, сигареты. Я тоже приотстал, нас обгоняли, где-то неподалеку запели вихри враждебные. Никитин засунул руку глубоко за пазуху и сказал, улыбаясь, — все окей, потопали. Шли мы теперь в густой толпе, которая колыхалась, переговаривалась, пела. У всех были возбужденные, решительные, счастливые лица, уверенные в своей правоте, силе. «Поставь пару водометов на пути, начни поливать, — подумал я, — куда решительность денется? Как зайцы разбегутся. Показалась Смоленская площадь, ровная цепь солдат поперек пустынной улицы. На тротуарах под деревьями жались корреспонденты с кинокамерами и фотоаппаратами. Метров за 100 от цепи солдат, спрятавшихся за щитами, толпа притихла, гудела приглушенно, замедлила шаг. Женщины и старики, назад! Молодежь! «В первые ряды!» — зычно скомандовал кто-то. Мы с Никитиным совсем в первые ряды не лезли, держались за спинами. Сближение продолжалось. Вот так и я торчал все эти дни, — подумал я, разглядывая приближающиеся растерянные юные лица солдат за щитами. Бросили дурачков на произвол судьбы. Метров за 15 до цепи зычный голос снова гаркнул: «Камнями! Огонь!» Полетели камни в солдатскую цепь. Жалко стало бедных новобранцев, присевших, спрятавшихся за щиты, по которым лязгали, барабанили камни. «Вперед!» Мы кинулись на щиты, которые вдруг организованно расступились, не рассыпались, а дружно, плотным строем сдвинулись к тротуару, пропуская толпу, которая с восторженным криком победителей потекла по улице к Белому дому. Я думал, что нас попытаются остановить на подступах к парламенту. Но и там солдаты быстро сдвинулись и строем, прикрываясь с боков щитами, отступили к американскому посольству. Их не трогали, на них не обращали внимания. Толпа радостно ревела, заполняя площадь перед Белым домом. На балконе один за другим появлялись депутаты, что-то пытались говорить, но в радостном реве не было ничего слышно. Тут и там в толпе раздавались возгласы «Победа! Победа!». Появился Рудской. Толпа еще радостней, еще яростней заревела, взметнулись тысячи рук «Победа!